Часть вторая. Огонь и лед. Глава пятая. По скользкому склону. 8 апреля, 21 час 55 минут. В полете над арктическим побережьем Аляски. Мэтт дремал в кресле второго пилота. В кабине твин-оттера раздавалось похрапывание. Эти звуки издавал не репортер и не отец Жени, а полуволк, развалившийся на спине в третьем ряду сидений. На лице Мэтта появилась слабая улыбка, когда Бэйн всхрапнул, особенно громко. Сквозь сон до него донесся голос Дженнифер. — Ты же собирался показать его ветеринару по поводу смещения носовой перегородки? Улыбка расплылась во все лицо. Мэтт и Дженни обнаружили, что Бэйн храпит, когда он был еще щенком, и часто спал, свернувшись в клубок у их кровати. Это было так забавно. Мэтт выпрямился в кресле. Хирург по пластическим операциям из Нома сказал, что это потребует много работы, а морда у Бэйна станет, как у бульдога. Дженни не ответила, и Мэтт украдкой взглянул на нее. Она смотрела прямо перед собой. Но по морщинкам, появившимся в уголках глаз и рта, было заметно, что на лице ее промелькнула улыбка. «Неужели это все, о чем мы можем поговорить?» — подумал Мэтт, а потом смирился с мыслью, что для начала это неплохо. Он скрестил руки на груди и уставился в окно. Заснеженная равнина серебряным сиянием светилась под круглым диском луны. Несмотря на затянувшуюся в северных широтах зиму, на земле виднелись первые признаки весенней оттепели. Покрытый туманом извилистый ручеек, небольшие озерца, образованные талыми водами. Вдоль русла ручья по торфяным болотам медленно двигалось стадо северных оленей. Животные поедали мох, молодые побеги брусники и траву, растущую пучками размером со спелую тыкву. «Хорошо, что мы успели связаться с Дэд Хорсом», — промолвила Дженни, заставив Мэтта отвернуться от живописного зрелища. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. После удачного побега из каменных лабиринтов Арри Гетча им удалось установить радиосвязь с аэродромом в Прат-Хобее и оповестить гражданские военные власти о неизвестных преследователях. Им пообещали, что утром к месту катастрофы Сесны вылетят вертолеты для тщательного расследования обстоятельств происшествия. Мэтт связался с Кэрол Джеффрис в Беттеле. Она занимается исследованием популяции медведей Брукс-Рэндж. Кэрол знает, где находится хижина отца Дженни, и сказала, что пошлет кого-нибудь туда, чтобы присмотреть за собаками и лошадью. Крейгу удалось поговорить с своим контактом в Пратху. Им будет о чем рассказать по прибытии на место. Сообщив о своих приключениях всем, кому только можно, они немного успокоились. И вот опять что-то не так. Дженни показал рукой на ночное небо. Мэтт наклонился в кресле и прильнул к лобовому стеклу. Сначала он не заметил ничего необычного. Ярко светило созвездие Ориона, а прямо по курсу сверкала полярная звезда. Но через мгновение в глаза ему бросились переливающиеся красным, зеленым и синим широкие ленты полярного сияния, поднимающегося над горизонтом. — Похоже, нас ожидает красочный фейерверк, — сказала Дженни. Мэтт откинулся на спинку сиденья и стал наблюдать за танцем огней. Разноцветные волны наплывали друг на друга, образуя светящуюся корону на фоне ночного неба. У этого природного явления разные имена — северные сияния, полярные огни, а инуиты называют его огни духов. — Мы на время останемся без связи, — сказала Дженни. Мэтт кивнул в ответ. Полярное сияние, вызванное проникновением в верхние слои атмосферы Земли заряженных частиц солнечного ветра, создает непреодолимые помехи на пути радиосигналов. Но лететь оставалось недолго, не больше получаса. На горизонте уж виднелись огни нефтяных вышек и поселка Прат-Хобей. Еще Несколько минут они летели в молчании, наслаждаясь феерическим представлением. Бэйн продолжал храпеть в глубине самолета. На душе у Мэтта было тепло и спокойно, как будто после нервной встряски в кровь ему впрыснули дозу успокоительного. Женни первой прервала молчание. — Мэтт, — мягко сказала она, — не надо, — остановил он ее. — Им потребовались 3 года разлуки и схватка со смертью, чтобы вновь оказаться вместе. Мэтт боялся сейчас словами испортить это новое начало. Женни раздраженно вздохнула. Руки в перчатках до скрипа сжали штурвал. — Ладно, проехали, — прошептала она. Мэтт почувствовал, что между ними вновь возникла невидимая стена, и остаток полета до Пратху они провели в напряженной тишине. Впереди показались первые буровые вышки, сверкающие огнями, как рождественские елки. Чуть левее по тундре вела серебряная нить трансаляскинского трубопровода, проложенного от нефтяного месторождения в Пратху-Бее до порта Валдис в заливе Принца Уильяма на юге Аляски. Они приближались к пункту назначения. Женни теперь вела самолет параллельно трубопроводу. Она попробовала связаться с вышкой в Дедхорсе, но в ответ услышала только треск атмосферных помех. В небе по-прежнему полыхали полярные огни. Она ввела самолет в плавный вираж, взяв курс на Пратху-Бей, крошечный поселок, построенный исключительно ради добычи и транспортировки нефти. Сверху он напоминал освещенный тысячами огней волшебный город из детской сказки. Постоянно в Пратху-Бее проживало около 1000 нефтяников, но численность населения менялась в зависимости от объема сезонных работ. Рядом с поселком размещалась небольшая военная база для охраны главного центра нефтедобычи на всем арктическом побережье Аляски. Сразу за Пратху-Беем расстилалось море Бофорта, но сказать, где кончается земля и начинается водное пространство, было сложно. Сплошной покров льда плавно сходил с побережья в океан, сливаясь с полярной шапкой в нескольких милях от берега. Летом размеры ледяного покрова уменьшались наполовину, но сейчас здесь царила бескрайняя ледяная пустыня. Женни сделала круг над недлинной взлетной полосой и стала заходить на посадку. — Внизу что-то происходит, — сказала она, наклонив самолет. Мэтт тоже заметил какую-то суматоху на окраине поселка. Целая кавалькада машин выскочила из ворот военной базы и понеслась по заснеженной тундре в направлении аэродрома. Он выглянул в окно на противоположном борту самолета. Внизу, за ограждением из проволочной сетки, виднелись огромные здания нефтяного резервуара №1 и насосной станции №1. Здесь нефть, добытая из месторождений по всему арктическому побережью, охлаждалась, очищалась от воды и газа и отправлялась в 6-дневное путешествие по трубопроводу до танкерных причалов в заливе Принца Уильяма. Когда Оттер пролетал над насосной станцией, Мэтт заметил брешь в проволочном ограждении. Он обернулся в сторону несущихся станции военных автомобилей, и по спине его пробежал холодок. «Быстро сматываемся отсюда!» — рявкнул он. «Что?» Внезапный взрыв заглушил последовавшую фразу. Здание резервуара взлетело на воздух в яркой огненной вспышке. Ударная волна задрала нос самолета круто вверх. Дженни изо всех сил боролась со штурвалом, пытаясь не дать самолету перевернуться. С задних сидений послышались недовольные крики обоих пассажиров и лай Бэйна. Тихо выругавшись, Дженни, наконец, отвернула самолет от полыхающего огнем здания. Пылающие обломки сыпались с неба на заснеженную равнину и уцелевшие строения. Следующий взрыв превратил насосную станцию в огненный шар. Ближайшую к зданию секцию трубопровода диаметром в 2 метра разорвало на куски. Горящая нефть брызнула огненными фонтанами во все стороны. Огонь быстро распространился до первого из 36 запорных клапанов, который не дал ему двигаться дальше по трубопроводу. За несколько секунд объятый дремой поселок превратился в огненный ад. Реки огня, шипя и извиваясь, как змеи, медленно стекали к морю. Над зданиями клубился черный дым. Цепочка взрывов прокатилась по газовым коллекторам и цистернам с горючим. Люди и машины в панике неслись во все стороны. — Господи Иисусе! — воскликнул Крейг, уставившись в окно. Сквозь помехи из динамика послышался возбужденный голос. — Немедленно покиньте воздушное пространство над аэродромом. Любая попытка совершить посадку будет пресечена. — Они перекрывают все подступы к Прат-Хобею, — прокричала Дженнифер и резко отвернула от горящего поселка в сторону океана. И отец проводил взглядом полыхающий огнем берега. — Что произошло? — Не знаю, — пробормотал Мэтт. — Авария, диверсия. Похоже, кто-то специально дожидался нашего прибытия. — Да брось ты, об этом не может быть и речи, — встрял Крейг. У Мэтта перед глазами стояли картинки обрушенного ограждения и военных джипов, вылетающих на полной скорости из ворот базы. Похоже, когда кто-то проник на территорию станции, сработала сигнализация. И, учитывая события последних двух дней, он не мог отделаться от мысли, что это все как-то взаимосвязано. Беда преследовала их по пятам. С тех пор, как потерпел катастрофу самолет, на котором летел репортер. Кто-то очень не хотел, чтобы журналист из Seattle Times добрался до дрейфующей станции Омега. — Ну и куда мы теперь? — спросил Крейг. — Баки почти пустые, — сказала Дженни, постукивая пальцем по указателю уровня топлива, как будто это могло каким-то чудом передвинуть стрелку прибора. — Как-то вик... — угрюмо промолвил Джон. Дженни кивнула, согласившись с отцом. — Как-то вик? — переспросил Крейг. — Это небольшой рыбачий поселок на острове Бартер, рядом с канадской границей, примерно в 120 милях отсюда, — ответил Мэтт. Он повернулся к Дженни, которая уже водила самолет в крутой вираж, взяв курс на запад. — У тебя топлива-то хватит. Она подняла бровь. — Не знаю, может быть, вам придется вылезти из кабины и подталкивать самолет несколько последних миль. — Этого еще не хватало, — подумал Мэтт. Лицо Крейга побелело и осунулось. Он уже раз побывал в авиакатастрофе и, похоже, серьезно разочаровался в прелестях путешествий в небесах над Аляской. — Не переживай, — успокоил его Мэтт. — Если у нас кончится горючее... Оттер своими полозьями может сесть на любую ровную поверхность, покрытую снегом. — А дальше что? — с кислым видом спросил Крейг, скрестив руки на груди. — А дальше? Ты же слышал, что сказала девушка. Будем толкать. — Перестань, Мэтт, — оборвала его Дженни и обернулась к репортеру. — Думаю, нам хватит топлива до коктевика. А если нет, у меня есть запасной бак. Мы сможем вручную дозаправить самолет в случае необходимости. Крейг с облегчением кивнул. Мэтт продолжал рассматривать полыхающее в огне побережье и заметил, что отец Дженни делает то же самое. Их взгляды на мгновение пересеклись. Старый эскимос, по-видимому, тоже подозревал что-то неладное. Эти неожиданные взрывы не могли быть простым совпадением. — Что ты обо всем этом думаешь? — пробормотал Джон. — Диверсия. — Но почему? С какой целью? Только из-за нас? Мэтт отрицательно покачал головой. Даже если кто-то и хотел остановить их, такой способ был скорее похож на попытку убить муху взрывом динамита. Крейг неожиданно встрял в их разговор, сказав дрожащим от волнения голосом, — Это хорошо спланированная попытка отвлечь внимание и замести следы. — О чем ты? Мэтт внимательно посмотрел на журналиста, но прочитать что-либо на его задумчивом лице было невозможно. Мэттью охватило беспокойство за пассажира. Он не раз сталкивался с симптомами психических расстройств, связанных с пережитым стрессом. Крейг тяжело сглотнул и заговорил медленно с расстановкой. — Мы сообщили о нападении в Прат-Хобей. Завтра кто-то должен был отправиться в горы, чтобы провести расследование. Теперь я больше чем уверен, что расследование будет отложено. Слишком мало людских ресурсов, как военных, так и гражданских. Они здесь завязнут на несколько недель, а за это время наши преследователи успеют замести все следы. Он явно пытался прийти в себя после нервного потрясения, анализируя недавние события. Получается, что кто-то устроил диверсию на станции, чтобы отвлечь внимание от неудавшегося нападения в горах. Нет, — отмахнулся от этой мысли Крейг, — для диверсии такого масштаба должна быть более серьезная причина. В противном случае это уж перебор. Мэтт тоже склонялся к этому мнению. Крейг снова перечислил по пунктам свои умозаключения. В результате взрывов на станции расследование инцидента в горах будет отложено. Кроме того, кто-то пытается отвлечь наше внимание от полярной станции, подкидывая материал для более интересного репортажа. Пожар в Прат-Хобее будет еще долго пестреть в заголовках на первых полосах газет. Какой журналист откажется от такой истории, тем более, когда он видел все своими глазами? Усталый репортер помотал головой. Сначала эти подонки пытались меня убить, а теперь хотят подкупить более сенсационным материалом. Они же мне суют его прямо в руки. — Пытаются направить по ложному следу? — пробормотал Мэтт. Крейг кивнул. — И не только нас. Мы просто пешки в затеянной кем-то серьезной игре. Готов биться об заклад, что нападение на поселок нефтяников готовилось независимо от нашего появления. Диверсант хотят одурачить весь мир. После этой атаки Прат-Хобей на время станет главной темой новостей. Вот увидите, уже завтра здесь будут корреспонденты CNN. — Но почему? — спросил Мэтт. Крейг пристально посмотрел на него. Его взгляд был полон решимости. Мэтт припомнил, как Крейг нашел в себе силы угрожать ему сигнальным пистолетом 2 дня назад, несмотря на нервное потрясение после пережитой катастрофы. За внешним проявлением страха где-то в глубине его души скрывалась стальная жилка. Его авторитет в глазах Мэтта продолжал расти. — Почему? — повторил Крейг его вопрос. — Да это же ясно. Чтобы привлечь внимание всего мира к фейерверку в Прат-Хобее, в то время как они вершат свои черные делишки где-то в другом месте. Журналист ткнул пальцем на север. Они не хотят, чтобы мы смотрели туда. В сторону дрейфующей станции, уточнил Мэтт. Крейг задумчиво пробормотал. Там назревает что-то серьезное. Кто-то очень не хочет, чтобы об этом узнал весь мир и готов ради этого сжечь целый поселок, да еще поставить под угрозу нефтедобычу на всем побережье Аляски. Теперь Мэтт окончательно убедился, что Крейгу поручили написание статьи об Омеге неспроста. Уж во всяком случае не в качестве наказания за короткий роман с племянницей главного редактора, как это выглядело по версии самого репортера. Он обладает прекрасными способностями к аналитическому мышлению и хорошо разбирается в политике. — Ну и что нам теперь делать? — спросил Мэтт. — Лететь в Коктовик. Что же еще? — ответил Крейг. Мэтт посмотрел на него с удивлением. После небольшой паузы Крейг промолвил со смешкой. — Если ты думаешь, что я сгораю от желания попасть на эту чертову станцию, ты глубоко заблуждаешься. Я и близко там появляться не собираюсь. — А если ты прав, и собственная шкура мне дороже. Может быть, им и не удалось запудрить мне мозги своим огненным спектаклем, но намек я понял. — Тогда мы должны об этом кому-нибудь рассказать. — Да с этой шумихой вокруг Прат-Хобей с тобой и разговаривать никто не станет. А когда кто-то в конце концов согласится тебя выслушать, будет уже поздно. — Значит, у нас нет выбора. Кто-то же должен узнать, что происходит на Омеге. Крейг покачал головой. Мы с тем же успехом могли бы просто переждать в маленькой рыбацкой деревушке, пока еще это все не утрясется, само собой. Мэтт вспомнил, с какой настойчивостью преследовали их наемники, с какой дерзостью и хладнокровием была совершена диверсия в Прат-Хобее. Неужели ты думаешь действительно, что они оставят нас в покое? Уж коли они хотят выиграть время, чтобы разобраться с какими-то серьезными проблемами, то почему бы им в первую очередь не убрать нас? Тем более, что они прекрасно знают, как выглядит наш самолет. Крейг уже не выглядел таким уверенным. «В коктейвике мы будем у них как на ладони», — продолжал Мэтт. Крейг зажмурился. «Ненавижу Аляску! Ей-богу, ненавижу!» Мэтт поглубже устроился в кресле и посмотрел на Дженни, которая молча прислушивалась к их разговору. «Ну, а ты что думаешь по этому поводу?» — спросил он. Дженни сверилась с приборами. «Мне все равно придется где-то заправиться, если мы полетим в такую даль». «У Бенни в коктейвике». «Мы будем там через час, а еще через час сможем вылететь на станцию». Мэтт кивнул, посмотрел на север. В голове Мэтта крутились слова Крейга. «Там назревает что-то серьезное, и кто-то очень не хочет, чтобы об этом узнал весь мир. Но что бы это могло быть?»